Подготавливая сознание к грядущему соединению двух миров, можно начать упражняться в представлении того, что происходит на плане тонкого мира при некоторых земных действиях. Например, при виде раздраженного человека можно нарисовать себе картину его излучений, прорезанных темно-алыми вспышками раздражения, изменившими дотоле спокойные цвета его ауры. Каждое движение человека тотчас же отражается и в астральном мире. Поэтому не так уж трудно рисовать себе эти картины, зная, что закон соответствия управляет всем сущим. Красота порождает красоту, безобразие – безобразие. Формы тонкого мира соответствуют содержанию. Даже дерущиеся собаки являют собою на тонком плане клубок ярких вспышек их астральных тел. Гармоничные действия как отдельных людей, так и целых групп или даже толпы резко отличаются от дисгармоничных, разнузданных и беспорядочных. Каждое неупорядоченное отражается в надземном. Зная все это, следует контролировать свои земные действия, чтобы не усилить дисгармонию пространства. Качество равновесия особенно значительно тем, что яро противостоит хаосу. Также и прочее положительное качество духа способствует пространственному упорядочению и имеют не только личное, но общепланетное и общечеловеческое значение. Не для себя улучшается человек, но для общего блага. При понимании связи двух миров это утверждение самоочевидно. Унылые люди отравляют пространство и заражают унынием других. Уныние считалось смертным грехом именно благодаря своей пространственной вредоносности. Печальное зрелище получается, если ярко представить себе смердящие, тлетворные, ядовитые излучения нытика, заражающие все окружающее, и явно и тяжко отлагаемые на каждом предмете вокруг, и яро воздействующие на людей, животных и растения. Многие людские поступки и действия, как бы незаметные на поверхности, приобретут совершенно другой вид, если взглянуть на них под углом зрения из тонкого мира. Вот почему мы требуем, чтобы внешнее выражение ученика соответствовало внутреннему. Устанавливая над собою контроль, можно постоянно памятовать и представлять себя одновременно со своими действиями, следствие каждого, тут же отражающегося в астрале. Помимо этого, следует помнить, что все отлагается и запечатлевается в свитках Акаши.